Глава вторая. Король. За дверьми покоев королевы Лафайет и Буье нашли Франсуа Гю, камердинера короля, ожидавшего их, чтобы проводить к королю. Король велел сказать Лафайету, что для развлечения он начал очень значительную слесарную работу и потому просит его к себе в кузницу. Кузница была первым предметом, о котором осведомился король по приезде в Тюильри, и узнав, что в планах, составленных Катериной Медичи и Филибером де Лорж, она пропущена, выбрал на втором этаже над своей спальней обширную комнату, имевшую два входа, и устроил там себе мастерскую. Среди важных забот и серьезных занятий Людовик XVI ни на минуту не забывал своей кузницы. Она была его постоянной мечтой, он лично присутствовал при ее устройстве, сам назначал места для мехов, для горна, наковальни, станка и тисков. Наконец кузница была готова. Пилы круглые, прямые, лежали на своих местах, молотки висели на своих гвоздях, щипцы всех возможных сортов находились под рукой у Людовика XVI. Он не мог долей противиться влечению к любимому ремеслу и с утра принялся горячо за работу, бывшую для него большим развлечением, и в которой он сделался бы первым мастером, если бы, как говорил Гомен, не отвлекали его от дела такие праздношатающиеся люди, как Тюрго, Колон и Неккер, толкуя ему о делах Франции. «Это бы еще все ничего», — говорил Гомен, — «но они толкуют о делах Брабанта, Австрии, Англии, Америки, Испании, что Гомен находил положительно бесполезным». Понятно, что занятой работой Людовик XVI, вместо того, чтобы спуститься к Лафайету, просил его подняться наверх. Сверх того, ему, быть может, было приятно предстать перед начальником национальной гвардии во всем величии слесаря после того, как он видел его слабым королем. Провожавший посетителей в кузницу не считал необходимостью идти через комнаты, но провел длиннейшими коридорами на черную лестницу, вследствие чего Лафайет и Буье шли очень долго. В продолжении этого времени граф Людовик де Буье имел достаточно времени обдумать свой план поведения. Как нерадушен был прием, сделанный ему королевой, он не мог не заметить, что она не ожидала его. Ни одно двусмысленное слово, ни один таинственный жест не дали ему знать, что августейшая пленница, каковой она считала себя, знает цель его приезда и хоть сколько-нибудь рассчитывает на него в спасении ее из плена. У дверей кузницы Франсуа, не зная имени графа, спросил, как о нем доложить. «Скажи, начальник национальной гвардии, я сам буду иметь честь представить его величеству этого господина». «Начальник национальной гвардии!» — возвестил Франсуа. Король обернулся. «Ага, это вы, господин Лафайет. Извините, что я заставил вас подняться так высоко. Здесь принимает вас слесарь. Милости просим в его кузницу». «Ваше Величество!» — отвечал Лафайет. «При каких бы обстоятельствах я не имел чести представиться королю, на котором бы этаже, в каком бы платье он ни принял меня, король всегда останется королем. А тот, который в настоящую минуту приносит ему свое глубочайшее почтение, все же будет только его верно подданным и преданным слугой». «Я не сомневаюсь в этом, маркиз. Но вы не одни. Этот молодой человек не заменил ли у вас которого-нибудь из ваших адъютантов, Гувьона или Ромефа?» «Я прошу позволения представить вашему величеству родственника моего, графа Людовика Буье, капитана драгунов». «А, сказал король, вздрогнув слегка. «Буе, сын маркиза Буе, коменданта Меца». «Точно так, ваше величество», — с живостью отвечал молодой человек. «Извините, граф», — продолжал король. «Я близорук и вас не узнал. Давно ли вы из Меца?» 5 дней, ваше величество». «Находясь в Париже без формального отпуска, а только с разрешения моего отца, я просил моего родственника, генерала Лафайета, представить меня вашему величеству». «Генерала Лафайета, вы сделали очень хорошо, граф. Никто, кроме генерала, не мог бы вас представить без указания времени, и ничья рекомендация не может быть мне более приятной». Без указания времени значило, что Лафайет пользовался правом больших и малых входов во дворец, разрешенных ему в Версале. В Впрочем, из немногих слов, сказанных Людовиком XVI, граф понял, что ему следует быть осторожным. Вопрос «давно ли вы из Меца» значил «после ли приезда в Мец Шарни отправились вы в Париж?» Ответ был не менее ясен, он означал «я из Меца 5 дней, нахожусь в Париже без формального отпуска и только с разрешения отца, да, я видел графа де Шарни, и отец отправил меня в Париж, чтобы переговорить с вашим величеством и удостовериться, что граф де Шарни действительно прислан от короля». Лафайет с любопытством осмотрелся кругом. Многие проникали в кабинет короля, в зал совета, в его библиотеку, молельную. Но немногие пользовались честью попасть в его кузницу, где государь был учеником, а настоящим королем и хозяином являлся Гамен. Генерал заметил удивительный порядок, в котором находились все слесарные инструменты. Впрочем, оно было и неудивительно, король только утром принялся за дело. Франсуа заменял помощника и качал меха. «Ваше Величество!» — сказал Лафайет, затрудняясь, с чего начать разговор с королем, принимавшим их с засученными рукавами, пилой в руках и в кожаном фартуке. «Ваше Величество, начали трудную работу!» «Да, генерал, самую трудную из слесарных работ — замок. Я вам говорю это для того, чтобы в случае, если Марат узнает, что я опять работаю в кузнице, и скажет, что кую цепи для Франции, чтобы вы могли ответить ему, что это неправда. А вы, господин Буйе, не мастер и не товарищ по ремеслу?» «Нет, ваше величество, я ученик, и если могу чем-нибудь быть полезным вашему величеству...» «И в самом деле, дорогой кузен, — сказал Лафайет, — муж вашей кормилицы был, кажется, слесарь. И отец ваш говорил, что если бы ему пришлось следовать совету Жан-Жака Руссо, то сделал бы из вас слесаря». «Отец мой точно говорил это, потому-то я и имел честь сказать его величеству, что если ему нужен ученик, помощник...» «Ученик или помощник мне бесполезен, граф», — отвечал король. «Мне нужен мастер». «Какого рода замок делаете вы теперь, ваше величество?» — спросил Буйе короля с той фамильярностью, которую допускал костюм короля и место, где они находились. — Внутренний, висячий, с задвижкой, с винтовым ключом, с секретом. — Ого, граф! — заметил Лафайет. — Я не знаю, насколько вы практик, но теоретически, кажется, вполне знакомы, я не скажу, со слесарным мастерством, потому что король, занимаясь им, облагородил его, а со слесарным искусством. Людовик XVI с видимым удовольствием выслушал перечисление различных форм замка, сделанное молодым человеком. «Я делаю», — отвечал король, — «просто замок с секретом, отпирающийся с обеих сторон. Но, кажется, я слишком понадеялся на себя. Будь при мне мой бедный Гамен, этот мастер из мастеров». «Но разве он умер, ваше величество?» «Нет», — отвечал Людовик XVI, бросив на молодого человека взгляд, который как бы говорил «понимайте с полуслова». «Нет, Гамен не умер, но живет в Версале, на улице Резервуар. Этот славный малый не осмеливается прийти ко мне». «Отчего же, государь?» — спросил Лафайет. «Страшно иметь дело с королем в настоящее время, дорогой генерал. Доказательством этому служит то, что все друзья мои уехали, кто в Лондон, кто в Кобленц или в Турин. Впрочем, генерал, если вы не находите никакого неудобства, — продолжал король, — чтобы Гамен пришел ко мне с одним из своих учеников, я на днях послал бы за ним». «Государь! — с живостью отвечал Лафайет. — Вашему величеству хорошо известно, что вы совершенно свободны позвать кого угодно, видеть кого пожелаете». «Да, только с условием, что ваши часовые осмотрят посетителей, как контрабандистов на границе. Мой бедный Гамен сочтет себя погибшим, если его узелок примут за патронтаж, пилы за кинжалы». «Право, я не знаю, как оправдаться перед вашим величеством. Я отвечаю за жизнь вашу перед Парижем, всей Францией, Европой. И обязан принимать всевозможные предосторожности, чтобы вашей драгоценной жизни ничего не угрожало. Что же касается того человека, о котором мы только что говорили, ваше величество, можете отдать какие угодно приказания». «Хорошо, благодарю, генерал. Дело это не к спеху, он нужен будет не прежде, как дней через 8 или 10», — добавил король, взглянув на Буе. «Я уведомлю его через моего камердинера Дюре, который вместе с тем и его приятель». «Ему стоит только явиться, и он будет тотчас пропущен к вашему величеству, и имя его будет служить свидетельством о пропуске». «Боже, сохрани меня от репутации тюремщика, вашего величества, как меня называют. Никогда вы не были так свободны, как в настоящее время. Я приехал к вам с тем, чтобы умолять вас возобновить вашу охоту и прогулки». «Мою охоту? Нет, благодарю. Да, наконец, как видите, у меня совсем другое в голове. Что же касается прогулок, это другое дело. Последняя моя поездка из Версаля в Париж отняла у меня всякую охоту кататься, по крайней мере, в столь многочисленном обществе». Проговорив эти слова, король снова взглянул на графа, который, прищурив глаза, дал знать королю, что он его понял. «А вы, граф, — сказал король, обращаясь к молодому Буе, — долго ли располагаете пробыть в Париже и когда возвращаетесь к вашему отцу?» «Я оставлю Париж дня через 2 или 3, но не для того, чтобы ехать в Метц. В Версале, на улице Резервуар, живет моя бабушка, которую я должен навестить. Сверх того, отец поручил мне окончить одно важное семейное дело, и прежде 8 или 10 дней я не могу увидеть того, кто объяснит мне нужное по этому делу. Стало быть, я увижу отца не ранее 1-х чисел декабря, разве если вашему величеству угодно будет, чтобы я поспешил со своим возвращением в Метц». «Нет, граф, мне ничего не нужно. Распоряжайтесь вашим временем, как вам удобно. Поезжайте в Версаль, занимайтесь делами, а когда все окончите и увидите вашего отца, передайте ему от меня, что я его помню и считаю одним из верных мне подданных. Что я буду рекомендовать его генералу Лафайету с тем, чтобы генерал, в свою очередь, представил его господину Дюпортайлю». Услышав этот косвенный намек на свое всемогущество, Лафайет едва заметно улыбнулся. «Государь, — сказал Лафайет, — я бы давно уже представил вашему величеству господина Буйе, если бы не имел чести быть его родственником. Меня удерживало от этого опасение, чтобы не сказали, что я стараюсь привлечь милости короля на близких мне людей». «Все отлично разъяснилось, господин Лафайет, и мы об этом поговорим в другое время, не так ли?» «Позвольте мне прибавить при этом, ваше величество, что отец мой сочтет за немилость, если повышение лишит его возможности служить вашему величеству». «О, без всякого сомнения, я дозволю только такие изменения в его положении, которые согласуются с желанием моим и господина Буйе. Предоставьте это дело мне и генералу Лафайету. Предайтесь ожидающим удовольствием, однако же не настолько, чтобы они мешали делам. Я не держу вас более. Прощайте, господа, прощайте». Когда дверь за посетившими короля затворилась, Людовик XVI сказал, смеясь: «Кажется, молодой человек меня понял, и через 8 или 10 дней у меня будет Гомен с учеником, чтобы помочь мне исправить и врезать на место замок».